Глава 6. Рабочий день. Мы с Юмаем проснулись от трели будильника. Сначала подскочила я, совершенно не понимая, где нахожусь. К счастью, перевернуться не успела, просто потому что таковы инстинкты маленьких оборотней. В любой тревожной ситуации сохранять ту форму, в которой находишься. Случается у нас, конечно, и спонтанный оборот, но куда лучше все делать с трезвой головой и спокойным духом. Поэтому я, конечно, вскочила и завертела головой, но быстро успокоилась, все вспомнив. А Юмай и вовсе не суетился. Потянулся, полежал немного, сонно глядя в окно, а потом поднялся и прошлепал в уборную. И вышел оттуда совершенно голым. Я никогда еще не видела обнаженного мужчину вживую. На картинках в интернете и в фильмах для взрослых совершенно не то. Тут, оказывается, все куда проще и сложнее одновременно. Нет ни бугрящихся мышц, ни этого самого в боевой готовности. Откровенно говоря, все у него вполне скромного размера. И вообще, Юмай слишком тощий. У него острые лопатки и худые ноги, зато пресс отличный и плечи широкие, и мокрые черные волосы забавно торчат в разные стороны. Я зачарованно наблюдала за его движениями. Вот дракон нашел в ящике шкафа трусы, черные, вот натянул носки, снял с плечиков белую футболку, одну из дюжины, надел узкие, почти классические брюки. Интересно, почему не джинсы? Ему бы пошли джинсы, синие или даже голубые. «Кофе будешь, Мрыся?» «Шучу. Мне кофе, тебе сливки». Я недовольно заворчала. «Хочу кофе. Со сливками, с сахаром и с бутербродами». «Хорошо, что ты у меня белая. На футболке шерсти не видно будет». Он бесцеремонно подхватил меня на руки и дерзко поцеловал в нос. «Обожаю кошек. Всегда мечтал». «Отпусти меня живо! Я тебе не животное! То есть животное, конечно, но не плюшевая игрушка!» Он только засмеялся и посадил меня на кухонный диван, а сам запустил кофемашину. Я же вдруг с подозрением уставилась на грязную чашку, со вчерашнего вечера стоящую на столе. И тарелки, грязные тарелки в раковине. Кто их будет мыть? А что, если у Юмая есть женщина? Почему, собственно, нет? Он молодой, вполне привлекательный, судя по квартире, хорошо зарабатывает. Не последний человек разлетает в Сервению на частном самолете. Я скорее удивлюсь, если он одинок. А мое какое дело? Я всего лишь кошка, и знаю его совсем недолго. Не думаю, что у меня есть право на ревность. И все же, как хорошо, что многие люди разговаривают с животными. «Я сегодня буду поздно, Мрыся. Мне отчеты сдавать. Думаю, тебе будет скучно. Ах да, ты только не волнуйся. Днем придет Тамао Линь. Это моя домработница. Она приходит 3 раза в неделю. Моет тут все, приносит домашнюю еду. Я ей позвоню и предупрежу о тебе». «Значит, домработница. Ну ладно, приемлемо. Но вообще, лучше бы ты указал, во сколько она приходит. А то, мало ли, застанет меня в душе. Боюсь, я не смогу оправдаться». «Знаешь что, я позвоню ей прямо сейчас. Уверен, она уже не спит. Потом забуду, а она женщина строгая. Еще выкинет тебя на улицу». Дальнейший разговор велся на драконьем, поэтому я поняла не все. Юмай многословно извинялся, рассказывал своей домработнице про кошку неописуемой красоты, просил принести для нее, то есть для меня, вареной курицы или рыбы. Видимо, получил согласие, потому что заулыбался, потом поглядел на часы, ругнулся и с грохотом поставил чашку с кофе на стол. Побежал обуваться. Вернулся, потрепал меня по голове, отхлебнул кофе, схватил пальто и убежал. Я немного посидела в коридоре, прислушиваясь. Убедилась, что он больше не вернется, проверила замок на двери, обратилась в человеческую ипостась, нашла в шкафу свежую белую футболку и чистые трусы, забралась с ногами на диван и допила еще горячий кофе. «Ну что дальше, Иретта? Приключение, конечно, получилось, что надо. А теперь-то как жить? Невозможно прятаться вечно. Рано или поздно меня разоблачат. Как буду объясняться? Во всяком случае, сейчас я могу принять душ, вымыть голову и нормально поесть с помощью вилки и ножа. Еще могу что-нибудь почитать на драконьем, благо у Юмая имеется несколько книг. Отлично, попрактикуюсь в языке. Других развлечений у меня нет. Ноутбук, оставленный на прикроватной тумбочке, конечно, был запаролен. Но это не проблема. Вряд ли Юмай будет прятаться от собственной кошки. Уже вечером буду знать пароль». Домработница явилась ровно в полдень, пожилая драконесса с кучей тряпок и флаконов. Сердито покосилась на меня, взмахнула тряпкой и принялась полировать и без того весьма чистые поверхности. Полы, плита, сантехника, все дверцы и полочки были тщательно обработаны. «Шерсть, кругом шерсть!» — — ворчала драконесса. «Нужно поднять цену. Эти кошки — совершенно бесполезные твари, от них одни проблемы». Я молча щурилась, лежа на кресле и испытывая навязчивое желание пробежаться, а еще лучше покататься по влажному полу. Но сдержалась, конечно, потому что я все-таки существо разумное. А когда домработница достала из сушилки рубашки, а потом ловко, словно фокусник, извлекла из шкафа гладильную доску, я решила, что пусть она останется, полезная тетенька. «Ты погляди, гладильная доска! Какая роскошь! Мы с Палет всегда гладили на столе, расстилали старое одеяло и нормально. И утюг у нас был куда проще. Тут какой-то таинственный артефакт, плюющийся паром, а не утюг». Но, стоит признать, с такой техникой Глашка заняла у домработницы гораздо меньше времени. Впрочем, что такое две рубашки и три футболки против кучи одежды с восьмерых человек? У нас Глашка обычно начиналась ранним утром и продолжалась едва ли не до ужина. Когда в доме пятеро детей, там всегда полно работы. Я молча наблюдала за быстрыми, четкими, почти армейскими действиями драконессы. Вот бы у Паллет была такая помощница. Насколько бы легче ей жилось. А ведь теперь она осталась совсем одна, и Марка больше нет, и я сбежала. Ой-ой, а ведь она, наверное, места себе не находит. Занервничав, я начала ворочаться в своем кресле, потом перепрыгнула на кровать, потом пошла и попила водички из стеклянного блюдца. Хоть бы эта тетка поскорее ушла. Да и не нужна она вовсе Юмаю. Тут и так чисто, а две рубашки я и сама бы погладила. Ничего сложного в этом нет. Эх, хоть свои услуги предлагай. Наконец домработница ушла, а я, едва за ней закрылась дверь, обратилась в человека. Как бы мне узнать, что творится в мире? Был бы тут телевизор хотя бы. Но нет, Юмаю хватало ноутбука. Пароль я вечером узнаю, не проблема. Но что делать целый день? Спать? Принимать душ? Читать книги на иностранном? Скукота. Даже погулять не выйти. У меня нет ни одежды, ни ключей от квартиры. Никогда еще у меня не было столько свободного времени. Обычно я всегда куда-то бежала, готовила, нянчилась с детьми, убирала игрушки, отмывала краску с пола и стен, ходила за покупками, потом мчалась к Марку в больницу. Работала по вечерам, мыла полы в аптеке господина Рикмара. Помня о том, что когда-нибудь вернусь на учебу, в редкие минуты покоя читала учебники или слушала аудиокниги. Мне нравилась моя жизнь. Хоть ее и не назвать безоблачной, хоть нам всегда не хватало времени, но я была довольна и счастлива. У меня был дом, была семья, была надежда на лучшее. Я всегда думала, вот выздоровеет Марк и станет легче. А потом, сейчас мы получим страховые выплаты, купим новый холодильник и оплатим Марку-младшему курс графического дизайна. И еще, через пару лет, когда дети подрастут, Палет сможет выйти на работу на неполный день, и тогда я вернусь в колледж. Увы, всему этому не суждено сбыться. Я в чужой стране, в чужой квартире. И еще я кошка, животное. Что же, зато я выспалась, напилась прекрасного кофе, с удовольствием поглазела в панорамное окно и значительно продвинулась во владении драконьим языком. До вечера я валялась на постели и листала книгу. Нет, такая жизнь тоже весьма приятна. Кажется, нормальные люди называют это отпуском.